Глава 11. Не потакать своему уму. Одно солнце в небе, другое в душе. И то светило, которое в душе, во много раз ярче солнечного. Солнце в небе – земное светило, солнце в душе – духовное, и это Христос. Неважно, что происходит с тобой и с миром, важно то, как ты к этому относишься. Если ты привязываешься ко всему земному, то мир растаптывает тебя и уничтожает, даже не заметив твоего исчезновения. Но когда ты обретаешь благодатное бесстрастие, ты побеждаешь мир и становишься Богом по благодати. Полюби Бога, и тогда ты сможешь доверить Ему всю свою жизнь и все свое сердце и душу. Пребывай в тихости духа, и ты будешь находиться в безмолвии, в исихии. В безмолвии духа нет никакого мысленного диалога ума, нет никакого разговора с самим собой. Ты властен обуздать свой ум, эту силу тебе дает Христова благодать. Не робей, если ум поднимет внутри тебя целую бурю помыслов. Скажи уму со всей своей решимостью и силой: умолкни, перестань. Ум постепенно утихнет. Эти запретительные слова, произнесенные Иисусом, обладают великой силой. И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. Евангелие от Марка, 4 глава, 39 стих. Такая же тишина должна быть и в твоем уме, чтобы умолкло мысленное бушующее море. Дерзай, чадо! Прекратишь думать, прекратятся и все скорби, потому что скорби происходят из мыслей, а мысли, в свою очередь, порождаются скорбями, поскольку ты привязан к скорбям. Освободишь ум от помышлений, изменится также и мир, в котором ты находишься. Он не будет препятствовать твоему спасению, так как он окрашен твоими помышлениями, а твои помышления связаны со всем тем, что окружает тебя, поскольку ты привязан к этому миру, привязан к своему эго. Эго – это твой враг. Оно делает для тебя врагами и твое тело, и твой ум, и твоих ближних. Поэтому, уничтожив собственный эгоизм, ты избавишься от всех врагов. Все действия ума – не развитие прогресса, а развитие заблуждения. Чем сильнее ум, тем больше его заблуждения, тем крепче он привязан к земле, тем изворотливее и коварнее его эгоизм. Не зря подмечено, что ученые не изобретут, всегда выходит оружие. Только избавившись от заблуждений ума, ты избавишься и от самого ума, твоего личного врага. С избавлением от греховного ума приходит спасение в духе любви, в духе кротости, в духе радости, мудрости, сострадания и обретения Духа Божия. Одного опытного и умудренного старца спросили: что самое трудное в этом мире? Летать в космос? Переплыть на веслах океан? Погружаться в Мариинскую впадину? Сделать великое открытие? Нет, самое трудное на свете – это не потакать своему уму, ответил старец. Ум – это эгоизм. Однако эгоизм или самолюбие хочет спастись. Гордость не может спастись, это исключено. Только полный отказ от гордости или самолюбия приносит спасение. Иными словами, стяжание благодати – спасает нас, когда мы отрекаемся от своего эгоизма. Всякое действие имеет свой конечный результат. Развивая эгоистическое мышление, в конечном итоге становишься демоном. Отвергнув эгоизм и стяжая благодать, познаешь истину, которая делает тебя свободным и богоподобным существом. Бог пребывает в великом молчании, но человеческому существу трудно пребывать в молчании ума. Тем не менее, это единственный путь к обретению спасительного безмолвия Духа, ибо молчание Духа есть подлинное и окончательное смирение. Смирение есть спасение. Хочешь узнать, что правильно, а что неправильно? Будь безмолвным, потому что безмолвие всегда истинно, ибо оно и есть истина. Истина вне всяких мнений и определений. В ней исчезает правильное и неправильное, ибо она – мудрость. В познании истины нет препятствий. Думать об истине – это препятствие. Размышлять об истине – заблуждение. Ее можно постичь только Духом Божиим. Некоторые приходят к этому чисто интуитивно, с помощью благодатной молитвы. Монах Симеон Афонский в скиту «Новая Фиваида» на Афоне, будучи уже в весьма преклонных летах, мог подолгу сидеть с четками в уединенной келье, не впадая в дремоту и просто храня внимание к своему сердцу. Так он обрел в благодати просвещение своего духа. В эти времена старцев больше, чем послушников, слов больше, чем духовной практики, учений больше, чем спасения. Не открывая сердце помыслом, открой его благодати, и всегда будешь знать, что делать и как спасаться». Самое лучшее, что ты можешь делать, это сидеть у ног старца и молча впитывать благодать его духа. Самое главное в твоем спасении – это стать подобным старцу в безмолвии и, отринув помыслы, руководствоваться Святым Духом. Тот, кто замечает в жизни зло, пропитывается им незаметно для себя и сам становится злом. Имеющий в себе благое зрение и чистое сердечное око легко обретает благодать и глубокое сострадание к ближнему и ко всему сущему. Он становится помощником и защитником скорбящих, немощных и нуждающихся в помощи. Он делается незаметно для себя христоподобным. Внимание ума, направленное внутрь, к духовному сердцу, делает ум сосредоточенным и избавляет от множества запутанных ситуаций в твоей молитвенной жизни. В духовном сердце всегда царит покой и безмятежность духа, которая не от мира сего, и мир ничего не может поделать с ними. Именно оттуда, из сердца, приходит ответ на все твои вопросы и недоумения. Именно оттуда приходит поддержка для преодоления всех твоих искушений. Жизнь заставляет тебя поступать так, как ты не хочешь, и никогда наоборот. На самом деле так действует твой ум. Ум всегда сильнее тебя во всех искушениях, поэтому бороться с ним – заведомо проигрышное дело. Однако отречься от него находится в пределах твоих сил и возможностей. Он до тех пор издевается над тобой, пока ты смешиваешь себя с его бессмысленной деятельностью. Вначале ты отделяешься от страстного ума с помощью Иисусовой молитвы, а затем, утвердившись вниманием в своем духовном сердце, окончательно освобождаешься от греховного мышления с помощью благодатного рассуждения, которое открывает тебе, что твой дух не имеет к мышлению никакого отношения. Тогда ты обретаешь себя в собственном духе, свободном, безграничном и едином со Христом. Молитвенный опыт показывает нам, что хорошо из книг черпать мало, но емко, а из сидения в молитвенной тишине черпать много и обильно, чтобы дух наш соединился с безграничным источником всех благ. В этом благословенном соединении происходит освящение и преображение твоего духа. Это есть высочайшее счастье, которое невозможно ни вообразить, ни представить. Почему? Потому что этот тщеславный ум, прародитель всяческого греха, исчез, растворился в небытии, откуда он и вышел, чтобы сеять смуты и раздоры. Тогда вместо ума по праву занимает святая божественная любовь, обнимающая собою и небо, и землю, и тебя тоже, возлюбленная Богом душа, читающая эти строки, как сказано: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».